Глава 17. Я выбрался наружу и забрался на крышу бункера. Какие-то две точки уже появились на горизонте и неслись прямо на нас. «Искорка, а мы ничем не фоним, что они нас так быстро находят?» «Мобильный экспериментальный бур оснащен поисковым маячком». Пропел дрон таким тоном, словно я про функцию «найти мой смартфон» спросил, которая по умолчанию у всех стоит. «Отключить можешь?» «Нет, функция управления дистанционная». Искорка несколько раз крякнула по-модемовски и продолжила. «Есть возможность деактивировать маячок полностью. Это не рекомендовано инструкцией. Впоследствии потребуется ремонт целого модуля». «Принял. Пока не ломай. Скажу, когда». Я закинул артефакт в рюкзак и уселся на байк. Откатился от бункера, развернулся и уже тогда газанул в противоположную сторону от фоггеров. Туда, где виднелось несколько невысоких холмов или гладких каменных глыб, частично покрытых снегом. В голове почему-то всплыло название — Сельга. Заметил на карте, что маячок работает, а погоня сменила направление, обходя бункер стороной. Сбросил скорость, чтобы сократить расстояние, и спокойно проехал мимо первого камня. Потом обогнул второй и третий, приметил узкий проход между следующим и удобную площадку наверху. Вдоводел туда не заедет, а я вполне. Остановился только километра через три. Завел байк за угол в небольшую снежную нишу, и там же припарковал артефакт. Активировал маскировку и бегом вернулся к тому месту, которое присмотрел в качестве укрытия. Скарабкался на вершину и стал ждать. Сперва занялся патронами. Вынул три верхних, так сказать, паленку, и зарядил остатки оригинальных. Достал пирамидку. Здесь будет где размахнуться. Не то что в узком переулке с громилой, где я не рискнул ее использовать, чтобы и меня не задело. Минут через 15 точки на горизонте превратились в два различимых силуэта. Как я понял, фоггеры сконструировали нечто среднее между квадроциклом и байком. Посадка и форма, как у вдоводела, а колес — 4. И фоггеров на каждом сидело подвое. Все класса разведчик. Я замер, чувствуя, что даже в реальности перестал дышать. Чтобы ничто не отвлекало, даже согнал чипзика, устроившегося у меня под боком. Ждем. Подъехав к холмам, фоггеры сбросили скорость. В какой-то момент даже притормозили, осматривая окрестности и о чем-то общаясь. Видели, стало быть, что бур не двигается с места. Блин, надо было одного краба с собой взять. Привязал бы бур к нему и отправил круги наматывать. Или угольку, то есть искорке, какой-нибудь крюк с авоськой придумать. Если фоггеры что и заподозрили, то виду не подали. Выстроились в линию и поехали дальше, держа дистанцию в несколько десятков метров. Прекрасно, все как доктор прописал. Я не стал выдумывать чего-то слишком хитрого и просто сбросил пирамидку вниз, когда со мной поравнялся первый байк. Удачно метнул, даже не пользуясь подсказками системы, уже сделавший расчет и нарисовавший оптимальную траекторию броска. Система хотела бросить под колеса, я же попал аккурат между фоггерами. Минимальная отсечка до взрыва, и пассажир, державший в руках нечто похожее на снайперку, только руками успел взмахнуть. Суетливо так, будто не знал, за что хвататься. Бросить ружье и выкинуть бомбу или самому спрыгнуть с байка. Момент взрыва совпал со вздвоенным выстрелом, полностью заглушив его. Система зафиксировала две цели и практически на автомате спустила курок. И на этом, по идее, все должно было закончиться. А вместо этого в ответ прилетело несколько коротких очередей, причем откуда-то сзади. Маскировка держалась, и меня пока не нашли, но направление начали утюжить плотным огнем. Секунда ушла на оценку ситуации. Даже ощущение появилось, будто я высунулся и скриншот сделал, чтобы спокойно его рассмотреть, пока переползаю с места на место вокруг камня, за которым прятался. Внизу валялся раскуроченный квадроцикл, разорванный взрывом пирамидки практически пополам. Рядом с ним — перекошенное тело дроида. А вот второе — целое, только не живое. И не в смысле, что мертвое, а в смысле, что ни у одного меня навык двойник имеется. Второй байк потерял управление и уткнулся в скалу, а призрачный водитель все так же деловито подкручивал ручки. Хорошо, хоть второй был настоящим. Он лежал и периодически дергался, будто его переклинило, разбрасывая вокруг снег и какую-то смазку, вытекающую из его груди. По спине чиркнуло, и шальная пуля, все-таки достав меня, улетела рикошетом. Вот только за ней прилетело еще несколько, и уже прицельно, сбивая маскировку. Я соскочил вниз, рухнув с 10-метровой высоты. Кое-как смягчил падение кувырком, а когда поднялся, на меня уже налетел второй черный дроид и опять с двойником. «Капец! Как же вы бесите, оказывается!» Фыркнул я, отправляя последнюю оригинальную пулю сквозь голограмму. Но зато я теперь знал, кто настоящий. Фоггер напал резко, размахивая чем-то похожим на телескопическую дубинку. Я сбил удар короткой палки с острым наконечником своим щитом и вместо встречного удара выстрелил из скаутгана. И промазал. Гибкость Фоггера поражала, словно он состоял из жидкого металла. Он снова ударил, целясь мне в голову. Но, видимо, раз гибкость есть, то скорости не надо. Я успел поднырнуть под его рукой и снова выстрелил, используя пулю в качестве апперкота. Прошла по касательной, оставив вмятину на шлеме. Ну, тоже неплохо. Искорка подсветила второго, который целился в нас с вершины камня. Я думал недолго. Не разрывая дистанцию и, наоборот, прикрываясь Фоггером, стал крутиться, уходя от ударов и каждый раз контратакуя выстрелом. Эдакий скорострельный бокс получился. На пятом раунде противник поплыл. Визор я ему разбил, скулу вмял и прострелил колено. Каюсь, тут я правила честного боя немного нарушил. Зато, наконец-то, выманил второго. А может, тем, что очередной выстрел противника попал в его же напарника. Он сиганул вниз, на лету активируя два клинка. Возможно, даже что-то нецензурное кричал при этом. Система зафиксировала акустическую атаку, а в ушах раздался звонкий гул, будто мне камертоном по шлему вдарили. Тут я и сам поплыл, но в этот момент система оповестила меня о новом уровне, и приток энергии, как волной, смыл все негативные эффекты. И я успел метнуть гарпун в летящее на меня тело. А дальше уже дело техники. «Напоминаю, что поломка модуля поискового маячка необратима», — занудливо прогудела искорка. «Пофиг, ломай, и чтобы с гарантией». Я протянул ей бур, словно меч рыцарю предлагаю, и кивнул. Визор дроида замигал, будто в них бегущая строка пробежала, а потом сменилась на стробоскоп. И, собственно, все. Никакого заметного эффекта, только психологический. Мне показалось, что бур стал весить чуть меньше. Я запихнул его в плотно набитый рюкзак, заполненный трофеями с Фоггеров. Самих Ориджей удалось поднять только несколько пилюль. Пули и небольшой, размером с банку из-под газировки, цилиндр, в котором они эти пули отливали. Немного скайкрафта, запаса стериуса и моток чего-то похожего на углеродное волокно. Вот и весь улов. В контейнере на трофейном квадроцикле, я собирался забрать его себе, нашлось нечто, что искорка идентифицировала как набор для выживания. Палочки с химическим светом, легчайший, но прочный шнур, еще пригоршня скайкрафтовых пилюль и мастер-схема с ледорубом. В моем случае я мог сделать апгрейд для гарпуна. И сразу же этой опцией воспользовался. Во-первых, система улучшила совместимость. А во-вторых, скайкрафтовый острый клюв легким резким движением превратился в боевой клевец и теперь мог пробить не только лед и скалы, но и броню Ориджей. Воспользовавшись найденным шнуром, я взял на буксир квадроцикл и поехал к бункеру. Закатил все на платформу лифта и, позевывая, начал вызывать Эбби. «Прием! Как там внутри?» «Жить можно. Успешно покараулил», — послышался довольный голос в наушнике. «Ага, есть чем тебя удивить. Запускай меня!» Платформа вздрогнула и, загудев, поползла вниз. Опустилась метра на три и остановилась перед закрытыми дверьми. Над головой сомкнулась защитная панель, и я оказался замурован со всех сторон в шлюзовой камере. Зашипел поток теплого воздуха, И как только температура выровнялась, двери открылись. Старый бункер чем-то напоминал бомбоубежище. Широкий холл, вероятно, служил парковкой. А дальше я увидел вытянутый коридор с обшарпанными бетонными стенами. Кое-где в стенах змеились глубокие трещины, замазанные засохшим герметиком. Нашлась и пара свежих, более темных мест. На потолке тускло светились две встроенные круглые лампы. «Еще две сейчас вкручу, и будет посветлее», — сказала Эбби, отодвигая с прохода стремянку. «Ты тут реально жить собралась?» Я указал на свежезамазанные трещины и светильники. «Не хотелось бы, но и без дела сидеть не могу». Изобретательница шмыгнула носом и протерла его тыльной стороной ладони, оставляя черный след от перепачканных рук. Вместо скафандра на ней был уже старый потертый бушлат с нашивкой «Bonneville Staff». «Ты не простудилась?» «Зубы мне не заговаривай! Либо двигайся, либо выкатывай уже то, что добыл!» «Пожалуйста!» Не стал спорить я и вкатил фоггеровский байк на парковку убежища. «А мне надо поспать!» Туда же приткнул и вдоводел, и, пока Эбби с интересом крутилась вокруг трофея, пошел осматривать бункер. С одной стороны коридора увидел однотипные комнатушки. 6 спален с двухэтажными кроватями, по 10 в каждой. 3 санузла и несколько служебных помещений. В одном из них стояло несколько кресел для операторов, а в другом — пульт с датчиками и экранами. 2 уже работали, транслируя картинку с улицы. А с противоположной стороны коридора были склады, заваленные всем подряд. Инструментами, техникой, контейнерами с просроченным суперфудом. Я оглядел стройные ряды запакованных бутылок с молекуляркой, тюки с постельным бельем, боксы, забитые какими-то проводами, несколько пожарных наборов с герметиками. Солидный запас. В самой глубине бункера обнаружилось техническое помещение со встроенными в стену генератором и агрегаторами-производителями тепла и кислорода. Это было единственное место, где уже полностью работало освещение и стало относительно свежо и чисто. Я пожелал Эбби спокойной ночи, велел будить меня в случае любой опасности и законсервировал Ориджа. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Я с удовольствием стащил с головы шлем и встал с кресла. После того, как глаза немного привыкли к темноте, увидел Боба, пыхтящего в шлеме. «Надеюсь, там фитнес, а не коллекция от Дэша». «Ну, наконец-то!» — воскликнул друг, снимая шлем. «Я уже 4-й марафон бегу, а тебя все нет и нет!» «Ты уверен, что это именно так работает?» С сомнением спросил я и выразительно посмотрел на горку пустых пакетов от чипсов, среди которых шастал счастливый чипзик. «Главное — настрой и вера!» — важно кивнул Боб. «Ты тему-то не уводи, а то новости страшно читать. Будто война с древними началась. Руперт обзвонился уже, просто рвет и мечет!» «Пойдем чем-нибудь перекусим, а то я сейчас 2-й раз сознание потеряю». Я махнул рукой Бобу, а сам подумал, что, может, и правда война началась. Мы поднялись в бар и заказали себе еду. Боб набросился на свою порцию так, как будто он вместе со мной почти сутки питался суперфудом. Хотя, если судить по вопросу Данди, повторить ли ему сегодняшний заказ, можно догадаться, что один стейк мой друг точно успел сживать. Я в подробностях рассказал Роберту и присоединившемуся к нам Данди, что со мной произошло с момента старта гонки. Допив пива, я почувствовал, что готов уснуть прямо здесь, за столом в баре. Сонно доковылял до кровати, пропустил умывание и душ, чем, кажется, расстроил чипзика, который рассчитывал поплескаться в мокрой душевой после меня, и завалился в кровать. Проснулся от звука будильника, который позволил себе поставить на 10 утра. Единственный сотрудник Челаба громко храпел на своей кровати. Боб, такой мелочью, как будильник, не заморачивался. После душа и быстрого завтрака в виде любимой лапши быстрого приготовления я залез в кресло и синхронизировался с Ориджем. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челаб на чиле». Эбби уже была на ногах и что-то ковыряла в трофейном байке. «Привет, Алекс!» — весело сказала она. «У меня для тебя есть предложение». «Весь внимание», — кивнул я. «У меня, кстати, для тебя тоже». «Вот как? И кто первый?» «Давай вместе. Может, мы даже думаем об одном и том же», — улыбнулся я. Вместе не получилось. Предложения столкнулись в воздухе и оборвались на полуслове, когда до каждого дошел смысл того, что будет сказано. Работа и меняться — это было единственным, что мы услышали. Я предложил Эбби стать штатным сотрудником Челап. Хоть и понимал, что платить мне пока особо нечем, но упускать такого механика, плюс еще неплохого строителя, бункер довольно сильно преобразился за ночь. Я не хотел. А Эбби предложила махнуться. Я ей трофейный байк, а она мне вдоводела. «Айслайд прекрасен, тут спорить бессмысленно», — сказала Эбби. «Но это полностью другая технология. Это совершенство, которое мне обязательно надо изучить». «Я только за», — пожал плечами я. «Может, и совершенство, но вдоводел мне уже как родной. Что насчет работы?» «Надо подумать. У меня ни мастерской, ни инструментов», — вздохнула изобретательница. «Есть пара идей, обсудим чуть позже. Пока хочу еще раз пещеру сгонять. Фоггеры определенно там что-то искали, и я хочу понять, что именно». «Мне нужен мой транспортник», — попросила Эбби. Глаза ее зажглись. «Если гараж цел, попробуй его завести. И еще инструменты нужны». «Окей, что-нибудь придумаю». Я уселся за руль вдоводела и закатил его в шлюз, а потом вывел на просторы мерзлоты. «Теперь мой». Машинально похлопал мотоцикл по рулевой стойке. Набрал скорость, разогнавшись до 300 км/ч за 10 секунд, и погнал в сторону пещер. В Бонневиль я заезжать не стал. Быстрее обогнуть город с севера, чем пробираться по разрушенным улицам. С транспортником Эбби разберусь на обратном пути. На подъезде к туннелям я увидел скопление машин. Пассажирские и грузовые транспортники, багги и несколько мотоциклов. Боевые клоны расхаживали около доступных въездов в пещеры, а инженерные разгружали оборудование с грузовиков. По масштабам развернутой деятельности, ну и по логотипам, разумеется, можно было безошибочно узнать Майтон. Как-то уже разнюхали про тоннели и добрались сюда первыми. Я направил мотоцикл к одному из въездов, и метров за 5 до него напоролся на 3 дроидов. Они перегородили мне дорогу. Ко мне обратился боевой оригинал в темно-синей броне с логотипом Майтона на плече. Шлем был немного вытянутой формы, а визор с дополнительной защитой в виде едва заметной скайкрафтовой сетки. «Проезд закрыт», — сообщил мне дроид. «Зона особого контроля корпорации Майтон». «Так я как раз из Майтон, ребята», — спокойно ответил я. «Спецотряд Лима-4. Работаю по специальному заданию Николаса Лейна. Свяжитесь с ним и дайте проехать». Оридж внимательно осмотрел меня и мой мотоцикл и отошел от защитного барьера. Вернулся он через несколько минут. Нажал на какую-то кнопку на своем правом предплечье. «Проезжай! Временная парковка, справа от въезда в туннель. Это там, где стоят багги и мотоциклы». Указал он рукой на то место, где мне следовало оставить вдоводел. «А дальше как?» «А дальше на служебном транспорте. Извини, но у тебя допуск только гостевой». Я проехал за охранный периметр и припарковался между 2 майтоновских мотоциклов. Легкие и скоростные, а-ля супермото. У входа меня ждал багги цвета хаки, в котором сидели инженерный клон и боевой оридж. «Да, охраны нагнали целый взвод. Похоже на еще один специальный отряд». Багги въехал в туннель и медленно покатил уже знакомым мне маршрутом. Пещеру, где мы встретились с фоггерами, уже полностью расчистили от ледяных и каменных завалов. Внутри находились 6 дроидов в белой броне, управлявшие погрузчиками с манипуляторами. Я уважительно покачал головой. «Да тут целая мобильная лаборатория!» Позавчерашний разломанный ледяной грот превратился в полностью стерильное пространство, сплошь заставленное приборами, компьютерными станциями и большими прозрачными контейнерами, в которые небольшие установки распыляли какое-то вещество. В одном из боксов я разглядел остатки буровой установки. Стена, которую темные ориджи бурили своим артефактом, была уже разломана, причем довольно грубо. А дверь, ради которой и велись раскопки, просто сорвали с петель. И это явно сделали еще до прихода Майтон. За те 3 часа, что я лежал в отключке. Получается, что меня чудом не добили, видимо, решив, что оператор откинулся. Я заглянул внутрь туннеля, параллельно запуская сканирование. Большое помещение заполнили рядами прозрачных капсул. Инкубатор, что ли, какой-то? Или склад для дроидов? Так в мое время в фантастических фильмах клонов выращивали. Почти все пустые. Только возле 2 скопились ученые из Майтон. За их спинами и не разглядеть, что внутри. Я даже невольно поежился в кресле. Как-то жутковато это выглядело. Не как подвал с пустыми гробами, где вампиры спят, конечно, но как что-то похожее. Я подошел поближе к ученым. «А эти, похоже, не проснулись», — сказал один клон, водя портативным сканером по капсуле. «Судя по всему, что-то...» Дроид не договорил, заметив меня. «Осматривайтесь!» Сухо скомандовал клон и отступил от капсулы, сделав приглашающий жест. «Мистер Лейн ждет вашего звонка».